Все это время человек, исполненный печали, стоял в дверях, разделяющих актрис, и читал мрачные псалмы по поводу конца всякого, кто не выправит пути свои и не достигнет перерождения посредством чуда баптистского убеждения. Да. Странная компания собиралась взобраться на скалистые горы. Я оказался самым удачливым, потому что, когда случилась поломка и нас задержали на 12 часов, я съел все образцы баптиста. Они были разные, но все довольно питательные. Всегда путешествуйте с коробейником. Глава 33. Через Великий Перевал. Как человек по имени Гринг показывал мне одеяние для покойниц. После многих проволочек и длительного восхождения мы подошли к перевалу, похожему на все Боландские перевалы в мире. Этот назывался Черным каньоном реки Ганнисон. Мы поднимались уже много часов и достигли скромных 7-8 тысяч футов над уровнем моря, когда перед нами открылось узкое ущелье, куда не проникали солнечные лучи, где скалы стояли отвесной стеной высотой в 2000 футов. Река, усеянная острыми камнями, ревела и выла в 10 футах под нами. Железнодорожное полотно было устроено по очень простому принципу. В поток свалили кучу мусора, а сверху уложили рельсы. В этой сумасшедшей езде было нечто таинственное, вызывающее изумление, захватывающее дух. Я остро переживал все это до тех пор, в путеводителе, наверное, отыщется хорошенько приукрашенное описание, пока не пришлось молить Всевышнего за безопасность поезда. Нельзя было рассмотреть, что творится ярдов на 200 впереди. Казалось, что по прихоти безответственного потока мы въезжали в земные недра. Затем показалась массивная скала, а за ней открылся удивительный извилистый поворот. Машинист увеличил давление пара до предела, и мы обогнули скалу чуть ли не на одном колесе. Река Ганнисон скрежетала зубами под нами, вагоны нависали над водой, и случись что-нибудь хотя бы с одним рельсом, ничто на свете не спасло бы нас от гибели. Я чувствовал, что в конце концов что-нибудь да произойдет. Страшное мрачное ущелье, шипение воды цвета нефрита и забавные россказни кондуктора убедили меня в том, что катастрофа неминуема. Миновав Черный каньон и другое ущелье, мы плавно выезжали на открытую местность на высоте 9000 футов над уровнем моря, когда за очередным поворотом неожиданно наткнулись на плотину, переброшенную через пустынные воды. Была ли это дамба или наполовину разрушенная каменоломня, сказать трудно. Локомотив успел издать дикое «У», но слишком поздно. Бык был великолепен, бог знает, почему этот скот и его супруга выбрали для мациона именно железнодорожное полотно. Ее отбросило влево, а его захватил скотосбрасыватель и, перекатив разик-другой, зашвырнул по самые плечи в воду. Меня поразило бессмысленное, изумленное, тупое выражение его величественной физиономии. Он даже не рассердился. Не думаю, чтобы он успел испугаться, несмотря на то, что пролетел по воздуху около 10 ярдов. Единственное, что он хотел знать, не будет ли кто-нибудь настолько любезен подсказать пожилому респектабельному джентльмену, что все-таки произошло. Минут через 5 поток, кусавший нас за пятки в теснине, разделился на прохладном нагорье на дюжину серебристых нитей, превратившись в невинные форелевые ручейки, а мы сделали остановку в каком-то наполовину вымершем городишке, название которого не сохранилось в моей памяти. Он возник где-то на гребне волны процветания. Тогда около 10 000 жителей бродили по его улицам. Однако бум миновал, большие кирпичные здания и фабрики пустовали, Обитатели ютились по окраинам в бревенчатых лачугах.